мы поможем тебе пройти весь этот процесс максимально мягко. И именно поэтому мы будем обращаться к местам силы острова, к хилерам, несущим в себе знания и силу. Нет-нет, никакого колдовства, только сила природы острова. Тебя ждут священные омовения в источниках, ритуал очищения водой, омовение в водах водопада и целительные техники острова, обращающие тебя к себе. Наш тур не временно достопримечательности острова. Оставим это туристам. Мы будем погружать тебя.